Больной на всю голову. При первых лучах солнца я встаю в полном изнеможении, брызгаю водой на опухшее лицо, затем иду в домик Присциллы. Он не заперт, значит, хозяйка дома. Стучу и тихонько зову. «Это Каринна. Пожалуйста, открой. У меня большая проблема». Присцилла открывает сонное и осоловело смотрит на меня. «Где Лкеттинга?» — спрашивает она. Сдерживая слезы, я все ей рассказываю. Она внимательно слушает, одеваясь, и просит подождать, пока она сходит к Масаям, чтобы посмотреть, что там и как. Возвратившись через 10 минут, она говорит, что надо ждать. Его нет. Он там тоже не смог спать и убежал. Он обязательно придет. В противном случае его пойдут искать. И что он забыл там? Куда убежал? В отчаянии спрашиваю я. Без сомнения, пиво и мира послужили причиной душевного расстройства. Следует запастись терпением. Но Лкеттинга не появляется. Я возвращаюсь в нашу хижину и жду. Часов 10 два воина приводят Лкеттингу. Он едва жив. Его руки беспомощно лежат на их плечах. Воины затаскивают его в дом, кладут на кровать. Идет оживленный разговор, и меня бесит, что я ничего не понимаю. Он лежит, безразлично глядя в потолок. Я говорю с ним, однако он меня явно не узнает. Лкеттинга смотрит сквозь меня, его тело покрыто испариной. Я на грани паники, потому что не могу ничего понять. Воины тоже в растерянности. Его нашли в лесу под деревом и говорят, что он был совершенно не в себе. Я спрашиваю Присциллу, не вызвать ли врача, но она отвечает, что здесь, на Диане-Бич, есть только один врач, и что он сюда не придет. Нужно идти самим, но сейчас это невозможно. Лкеттинга снова засыпает и бредит о нападающих на него львах. Он набрасывается на незримых львов, и двум воинам приходится крепко его держать. Это зрелище разбивает мне сердце. Куда делся гордый и счастливый Масай? Мне остается лишь плакать. Присцилла недовольна. Это нехорошо, плакать надо только, если кто-то умирает. Лкеттинга приходит в сознание лишь к вечеру и смотрит на меня с изумлением. Я счастливо улыбаюсь и осторожно спрашиваю. «Милый, ты меня помнишь?» «Помню, Каринна», — тихо отвечает он, глядя на Присциллу и спрашивая, что происходит. Они разговаривают. Он качает головой и не верит своим ушам. Я остаюсь с ним, пока остальные занимаются своими делами. Он голоден, но у него боли в животе. Когда я спрашиваю, не купить ли мясо, он отвечает: «О, да». Я мчусь к мясной палатке, потом обратно. Лкеттинга спит. Примерно через час, когда еда готова, пытаюсь его разбудить. Открыв глаза, он смотрит на меня в недоумении. Он не может понять, где он, и грубо спрашивает, кто я такая, что мне от него нужно. «Я Каринна, твоя девушка», — звучит мой ответ. Он не верит. Я впадаю в отчаяние, тем более, что Присцилла еще не вернулась с распродажи платков Канги на пляже. Я прошу его съесть что-нибудь. Лкеттинга злобно ухмыляется. Он не притронется к этой так называемой еде, ибо уверен, что я хочу его отравить. Я уже не в силах сдерживать слезы. Заметив это, он спрашивает, кто умер. Чтобы сохранять спокойствие, начинаю молиться вслух. Наконец, возвращается Присцилла, и я веду ее к больному. Она также пытается поговорить с ним, но тщетно. Через некоторое время женщина восклицает: «Он сошел с ума!» По ее словам, многие мараны, воины, прибывающие на побережье, сходят в Момбасе с ума. Надо заметить, ему очень худо. Не исключаю, что его свел с ума кто-то другой. «Что?» — заикаюсь я. «Но кто? И как такое возможно?» Я говорю, что не верю в подобные вещи. «Здесь, в Африке, тебе нужно еще многому научиться», — замечает Присцилла. «Мы должны помочь ему», — умоляю я ее. «Хорошо», — обещает она. «Она пошлет кого-нибудь на северный берег за помощью. Там много воинов Масаи. У них есть главный, который должен решить, что делать». Около 9 вечера к нам с северного побережья приходят 2 воина. Хотя мне они не особенно нравятся, я рада, что хотя бы что-то происходит. Они разговаривают с Лукетингой и растирают ему лоб какими-то сушеными цветами, сильным запахом. Лукетинга отвечает вполне вменяемо. «Я с трудом могу в это поверить. Буквально недавно он бредил, а сейчас его речь спокойна. Я готовлю всем чай. Я не понимаю, о чем они говорят, и чувствую себя беспомощной и лишней». Между 3 мужчинами завязался такой дружеский и доверительный разговор, что они меня уже не замечают. Тем не менее, они с удовольствием пьют чай, и я отваживаюсь спросить, что все-таки произошло. Один из них немного говорит по-английски. Он объясняет, что Лукетинга плохо себя чувствует, что у него психическое расстройство. Возможно, это скоро пройдет. Сейчас ему нужен отдых и много свободного места. Поэтому спать мы должны порознь. Завтра его повезут на северное побережье, чтобы во всем разобраться. Но почему он не может спать здесь, со мной, недоумеваю я. Скоро, кажется. Я не буду верить никому, хотя сейчас моему Масаи явно стало лучше. Мне говорят, что моя близость сейчас может повредить его крови. Даже Лукетинга соглашается с этим. У него, мол, никогда не было такой болезни. Стало быть, причиной его недомогания во мне. Я в шоке от услышанного, но у меня нет другого выбора, и я соглашаюсь отпустить его с ними. На следующее утро все собираются за чаем. Лукетинга в порядке. Он стал почти прежним. Эти двое все еще настаивают, чтобы он отправился на северный берег. Смеясь, он говорит: «Теперь я в порядке». Когда я напоминаю, что сегодня вечером мне нужно ехать в Найроби за визой, он говорит: «Нет проблем, едем на северное побережье, а потом вместе в Найроби». Мы на северном берегу. Нас ведут к хижине главного. Он не так стар, как я думала. Он тепло нас приветствует, хотя и не может нас видеть, потому что слеп. Он терпеливо разговаривает с Лукетингой. Я смотрю на них, ничего не понимая. С другой стороны, я не смею сейчас прерывать их. У меня мало времени. Я хочу просто сесть на ночной автобус, а билет нужно купить за 3-4 часа до отправления, иначе не будет мест. Через час главный говорит мне, что я должна ехать без Лукетинги, потому что Найроби не для его чувствительной натуры. Они позаботятся о нем, а я должна вернуться как можно скорее. Я соглашаюсь. Случи что-то подобное в Найроби, я была бы совершенно беспомощна. Лукетинге я обещаю, что если все пойдет по плану, я сяду на автобус завтра вечером и буду дома послезавтра с утра. Печальный, он провожает меня. Он держит меня за руку и спрашивает, правда ли я вернусь. Я его в этом клятвенно уверяю и прошу не беспокоиться. Мол, вернусь, а там посмотрим, что делать. Я полагаю, что если он действительно нездоров, мы могли бы обратиться к настоящему врачу. Лукетинга обещает ждать и вести себя хорошо, чтобы не повторилось ничего подобного. Матату отправляется. На душе тревожно, только бы все было хорошо. В Момбасе я покупаю билет. До отправления 5 часов. После 8-часовой поездки я, наконец, рано утром оказываюсь в Найроби. Мне снова приходится ждать до 7, чтобы выйти из автобуса. Пью чай, потом беру такси до визового центра, потому что не знаю, как туда добраться. Приехав, растерянно смотрю вокруг. Белые, черные толкутся у окошек, каждому что-то нужно. Начинаются мытарства с заполнением бесконечных форм, разумеется, на английском языке. Заполнив, жду. Проходит целых 3 часа, прежде чем меня вызывают. Я искренне надеюсь получить эту несчастную печать. Женщина за окошком окинув меня равнодушным взглядом, спрашивает, почему я хочу продлить визу еще на 3 месяца. Отвечаю как можно спокойнее. Я еще не успела в должной мере насладиться красотами этой замечательной страны, и поскольку располагаю достаточными средствами, могу позволить себе роскошь провести здесь еще 3 незабываемых месяца. Раскрыв мой паспорт, она листает его и ставит на одной из страниц огромный штамп. Теперь у меня есть виза. Я продвинулась еще на шаг. С радостью оплатив процедуру, покидаю жуткое здание. Сейчас я даже не подозреваю, что буду заходить сюда так часто, что возненавижу это место всей душой. С билетом на вечерний автобус в кармане отправляюсь перекусить. Начало 2:30 дня. Я гуляю по Найроби, чтобы не уснуть. Я не спала больше 30 часов. Маршрут мой ограничен 2 улицами. Я боюсь заблудиться. В 7 часов темнеет, и медленно по мере закрытия магазинов в барах просыпается ночная жизнь. Я не хочу больше находиться на улице. С каждой минутой здесь становится темнее и тревожнее. О баре не может быть и речи, посему направляюсь в ближайший Макдональдс, чтобы скоротать оставшиеся 2 часа. Наконец, я в автобусе в Момбасу. Водитель жует мира, автобус мчится как сумасшедший, и мы прибываем за рекордно короткое время в 4 утра. Снова приходится ждать, когда первый Матату подъедет к северному побережью. Интересно, как там у Кеттинга? Около 7 я уже в деревне. Все спят, чайная закрыта. Стою и жду перед ней, потому что не знаю, в какой именно хижине у Кеттинга. В 7:30 приходит хозяин. Я сажусь и жду чая. Он приносит его и тут же исчезает на кухне. Скоро придут какие-нибудь воины и усядутся за другие столики. Атмосфера гнетущая. Все вокруг какое-то замершее. Наверное, просто еще слишком рано. В начале 9 я не выдерживаю, спрашиваю хозяина, не знает ли он, где Кеттинга. Тот качает головой и снова исчезает. Однако спустя 30 минут он садится за мой столик и советует мне возвращаться на южное побережье и больше не ждать. Я смотрю на него с изумлением. Почему? Его здесь больше нет. Вчера вечером он вернулся домой. Объясняет этот человек. Мое сердце сжимается. «Домой на южное побережье?» — наивно спрашиваю я. «Нет, домой. В Самбуру Маралал», — отвечает он. Я в ужасе кричу. «Нет, это неправда. Он здесь, скажи мне, где?» Ко мне подходят 2 воина и пытаются успокоить. Я отталкиваю их, что есть сил, кричу на всю эту свору по-немецки. «Проклятые ублюдки! Подлая, коварная стая! Вы все это спланировали!» Слезы текут по моим щекам, но мне наплевать. Мне хочется наброситься на первого встречного. Его просто посадили в автобус, хотя знали, что я вернусь на таком же автобусе, только движущемся в обратном направлении. Ровно в то же время. Где-то по дороге мы пересеклись. Поверить не могу. Какая подлость! Как будто они не могли подождать 8 часов. Я выбегаю с чайной, спасаясь от зевак, которых становится все больше. Я с трудом сдерживаюсь. Ясно, что все они заодно. В гневе и печали я возвращаюсь на южное побережье.